гуру. Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь к наступлению великого часа. Его надо встретить в полном сознательном бодрствовании. Сколько мыслей и чувств и трудов было предпослано ему в прошлом. И все потому, что приход, непреложно сужденный, состоится в сужденное время. Владыка придет. Эту мысль следует крепко внедрить в сознание и всю жизнь свою настроить на этом ключе. И тогда соринка в глазу не затемнит солнце, а без ссора грядущее можно встретить только в полной светимости духа.